439. Гуру. Все недостатки и слабости человека отражены в излучениях его ауры и, видимо, явно на плане надземном. Этим пользуются темные. Каждое пятно на ауре – цель для вражеских стрел. Этим очень осложняется и затрудняется борьба со своим астралом, подчинение его воле и обуздание его своеволия. Темные сознательно, старательно и упорно раздувают дымные темные вспышки огней неочищенной астральной оболочки. В процессе очищения астрала это обстоятельство необходимо иметь в виду, зная, что противник силен, искусен и изощрен во всевозможных выдумках, прельщениях и обольщениях и часто подсылает персонификаторов под видом знакомых или близких людей. Не мы, а вы должны крепко и неотрывно за нас держаться. Всем устремлением, всем желанием, всей силой и волей своей.